Дед недовольно приоткрыл желтый глаз с узким зрачком. Тяжело, почти по-человечески вздохнул и спрятал голову под крыло. «Вставай!» — безуспешно пнула его Велена. «Кому говорю, лететь пора!» Ящер не слишком впечатлился девичьим сапожком, едва ощутимо тронувшим его в бок. Хотя на всякий случай приподнялся и развернулся к колдуне спиной, вновь свернувшись клубком. Велена пнула летучего зверя еще раз и в задумчивости присела на деревянный пень с оборванной цепью. Видимо, ящера пытались таким диким образом удержать в загоне. Во внутреннем дворе крепости было красиво. Нетронутый снег волнами лежал вдоль стен, тянулся сверкающим шлейфом к тяжелым воротам. Полвека назад пограничный форт являлся проходом между Стангардскими и Альтскими землями, пока граница не отодвинулась еще дальше на восток, где имперский легион выстроил новую крепость, а разрушенные под альтскими набегами стены старой окончательно перестали держать удар. Теперь восточный проход закрыли тяжелыми воротами, которые никогда не отпирались, и внутренний двор оказался укрепленным со всех сторон, кроме западной, откуда спускалась к городу скалистая тропа. В первое же утро Велена исследовала новые владения. Взбежала на все стены. Оглядела с высоты причудливо застывшие льдины на море, безбрежные холмы и скалы, занесенные снегом. Раскинувшийся у берега Кристар, который, в отличие от сонного Лохельма, бурлил жизнью и торопливой суматохой сновавших по улицам горожан. Успеть бы с делами, пока непогода не настигла. Внутрь крепости попасть не удалось. Ключи находились в доме старосты. Секирика решила непременно забрать, раз уж она теперь единственная жительница старого форпоста. Вчерашняя метель порадовала только утренним визитом мастера Мартина. Толстый маг, как и в прошлый раз, притащил горячую снедь, окинул критическим взглядом так и неубранную хижину, задумчиво посмотрел на изнеженные, не привыкшие к грубому труду руки колдуньи, что-то пробормотал и ушел во свояси. С запозданием Велена вспомнила, что согласно общему стангардскому и секирийскому обычаю, гостей полагалось усаживать за стол и угощать дороги. Но она никогда раньше не была единоправной хозяйкой, пусть убогого, но крова. Сама мысль пришла случайно. Тетушка Марин частенько наставляла племянницу добрым и таким скучным традициям. Впрочем, выбраться бы из этой дыры поскорее, и о них снова можно забыть. Не будь ящер таким старым, да если бы не доклады старости Ульрике и Муну, можно было бы махнуть вошь к мастеру Грегу. Рассказать о том, как все повернулось, спросить совета. «Есть кто дома?» Велена подскочила, торопливо избавляясь от липкой паутины воспоминаний. Братство ночи собиралось в подвальных помещениях, пропахших сыростью и разложением. Там же проводились опыты на мертвом материале. Вот и сейчас, лишь подумала о мастере Греге, будто из морозной свежести повеяло трупным запахом. Встряхнуться, забыть. Вдохнуть соленый морской воздух, расправить плечи, сбрасывая тяжелую ношу собственных мыслей. «Мы от Мартина!» Просветил тот же женский голос. «Спросить, может, нужно чего?» «Это ты от Мартина», — сварливо поправила еще одна гостья. «А я так, познакомиться». Отец Кристофер попросил. «Хорошо, я от Мартина, ты от отца Кристофера», — не стала возражать собеседница. Как молодая колдунья голову мужские вскружила. Все вдруг переживают, просят. «Думай, о чем говоришь, непутевая. Такое про духовника ляпнуть. А вот Мартин и впрямь как не свой». Велена оперлась плечом о металлическую изгородь, выглядывая во двор. Посетительницы оказались женщинами рослыми, как все стангардцы. Та, что шла первой, выглядела довольно молодо, чуть постарше Мартина, то есть за 30 с лишним зим, со светлыми, переплетенными в косы волосами ниже плеч. Меховая шапка не скрывала золотистых прядей, а затертый воротник плотно обхватывал шею и широкие плечи молодой женщины. Ее спутница оказалась куда старше, с собранными в аккуратный пучок седыми волосами. Лицо, хотя и с неизбежными морщинами, излучало дивный внутренний свет, расплавленным серебром отражавшийся в глубоких серых глазах. Велена загляделась. Про таких говорят величественное. Женской красоты уже не осталось, но то, что пришло взамен, дорогого стоило. «День добрый!» — первой поздоровалась молодая, заметив колдунью. «Я Нила, помогаю в харчевне. Мартин сказал, тебе помощь в обустройстве бы пригодилась. И то верно. Тут ведь уже много зим никто не живет. Двери поправить бы, да окна заново переставить. Но это уже не раньше весны. Сейчас ты этим не займешься, да и мужских рук в городе не хватает. Зима — проклятое время. Все в крепости, на войне». Нила вздохнула сквозь померкшую улыбку, а Велена, наконец, неуверенно вышла из тени. «Помощь? Да, пригодилась бы. Сама она даже не знала, за что браться. Да что там, даже тряпку раньше в руках не держала. Вначале сытая жизнь у тетушки Марин, затем обучение в гильдии. Вот только...» «За оплату трудов даже не думай!» Строго одернула ее вторая гостья, словно мысли прочла. «Здесь так не принято. Мы не наемницы, чтобы господам за плату прислуживать. А так, по-соседски. Мы сегодня, ты завтра поможешь. Договорились?» Велена все еще терялась от прямоты северных соседей, но нужда превысила всякое сомнение. Еще одну ночь без тепла и одежды она бы просто не пережила. «Я не знаю, с чего начать!» Неожиданно даже для себя призналась Секирика. «Тут так холодно, сыро!» Наверное, голос ее дрогнул, потому что в следующий миг напряженные лица обеих смягчились. Расплылись в улыбках, и женщины деловито направились к запертым воротам крепости, переговариваясь уже на ходу. «Иди сюда, дочка», — позвала Велену старшая. «Я ключ у Ульрики выпросила. Внутри жить не годится. Нигде здесь только угля до деревьев не найдешь, чтобы эту громадину протопить. Так что сторожка и впрямь единственный выход. Но...» Женщина вскинула сухой палец, коротко улыбнулась. «Там есть одеяло, остатки мебели. Что не сгодится для обустройства, пойдет для печи». «Экая ты маленькая», — с сожалением отметила она, оглядывая Велену сверху. Отец Кристофер сказал, как бы, мол, здоровье не подвело. «А я наш женский род получше него знаю. Мы твари крепкие. Где мужик расклеится, там баба горы свернет. И хрупкость твоя обманчива». Женщина подмигнула серым глазом. Улыбнулась широко, вставляя толстый ключ в проржавевшую скважину. «Зовут меня Октавия, своячница начальника твоего, доблестного ему Насибранда. Отпуск у меня, покуда зима не кончилась, а затем обратно в Лухельм, с детишками Белому Орлу помогать. Столько в мире работы, дочка! Было бы желание помогать людям, покуда жив». Со сдавленным стоном поддались тяжелые крепостные ворота, обдавая трех женщин затхлостью долгих лет ожидания. Пахнуло изнутри годами ледяного одиночества и темноты. Заскрипела решетка, недовольно поддаваясь напору еще исправного рычага. «У меня тут дед когда-то служил», — доверительно сообщила колдунья Нила, глядя в спину решительно шагнувшей вперед Октавии. «Сколько бабушка говорила, не полюби легионера, все мимо ушей. Теперь вот каждую ночь думаю, как он там». «Муж?» — угадала Велена. «Тоже в северной крепости?» Нила кивнула. «Трое детей». Шепотом просветила она, вглядываясь в темноту бывших казарм. «Старших-то уже и грамоте можно было бы обучить, да вот некому. Не так много ученых людей в Кристаре, а учителя из них еще хуже. Великий дух, как здесь темно!» Велена тихо усмехнулась, щелкнула пальцами, посылая колдовского светлячка вперед. Нила вздрогнула, осеняя себя священным знаменем, а Октавия лишь покосилась, но высказалась предметно. «Да тут есть чем поживиться. Ну-ка, посвети сюда, дочка!» И указала на кучу поломанной мебели в углу. Велена послушно направила туда светлячка, в то время как Нила с любопытством оглядывала затянутые паутиной боковые проходы. Оттуда тянуло легким сквозняком, но звуков не доносилось никаких. «Давай-ка ты быстренько поможешь здесь. Покажешь, где в сторожке чего лежит, да и за службу примешься. Мартин сказал, ты сегодня на посту. Покуда деда разбудишь, полдня пройдет. Отец Кристофер с ним только и ладил, но летать никто не рисковал. А как справишься, так и поможешь нам с уборкой. Тут дел на всю жизнь хватит, только держись. Сторожку в порядок привести, да в крепости прибраться. Кто знает, когда пригодится, а то и двор расчистить». Велена не протестовала, полностью доверившись хватке соседок, и работа закипела спора. Обе женщины оказались хозяйственными, крепкими. От шума выносимой мебели, грохота и голосов проснулся даже дед. Расправил кожистые крылья, крикнул вопросительно и хрипло. «Ступай, ступай!» — запыхавшись, махнула колдунья Октавия. «Проверь окрестности, пока светло. Нам еще здесь надолго работы хватит». Уже отпирая загон, Велена запоздало вспомнила, что так и не поблагодарила неожиданных помощниц. Когда и кому она в последний раз говорила эти вроде бы простые слова? Так и не припомнить. Дед подпустил к себе без возражений, даже позволил ей накинуть седло и закрепить ремни как следует. Намордник с цепями не обрадовался, но, поворчав, дозволил новой хозяйке и это непотребство. Прав был Дагборн, когда говорил, что ящер стар и ленив. Даже на малейшее сопротивление сил не осталось. Оно и к лучшему, главное, чтобы летать еще мог. Велена потянула зверя за собой, выводя из загона. Дед довольно тряхнул жуткой мордой с пупырчатыми наростами. Сипло крикнул, расправляя на удивление мощные крылья. Даже коснулся ими земли, как бы приглашая наездницу в седло. «Ты гляди, гляди!» — донеслось до нее. «Прямо на спину ему забралась! Ох, тревожно!» «Язык придержи да поленницей займись!» — оборвала Нилу суровая Октавия. «Каждый доделает свое дело!» Велена натянула поводья, вспоминая все, чему учил ее Имун Сибрант и его помощник Дагборн. Мельком пожалела, что крепкого, надежного легионера нет рядом, и хлестнула цепью по чешуйчатой шее. Дрогнула земля, едва не выбив ее из седла. Обдало взметнувшимся в воздух снегом оставшихся внизу. Тяжело и размеренно, никуда не торопясь, дед поднялся в низкое северное небо.